Во-первых, я хочу попросить сразу прощения за то, что в столь поздний час, привлекая к себе внимание, и прекрасно понимаю, что сегодня после работы, после беседочной, вот, наверное, у вас уже не так много осталось сил, но все-таки тема мне представляется интересной. Мы с отцом Ильей решили, что будем говорить о Евангелии. Конечно, когда мы с вами открываем Евангелие, то мы, ну, в первую очередь хотим как-то соприкоснуться со Христом, хотим приблизиться к Нему, хотим услышать или напомнить себе то слово, с которым Он обращается к апостолам, к своим ученикам и к нам таким образом. Хотим глубже понять его. Хотим, может быть, найти ответы на какие-то свои внутренние вопросы. Ищем какую-то нравственную опору в этой книге. И, может быть, что самое главное, может быть, мы не сразу до этого доходим, но в конце концов мы понимаем, что это слово нам нужно с тем, чтобы оно вошло в нас, и чтобы оно в нас стало делом. Вы, наверное, все прекрасно помните, в Евангелии от Иоанна сказано, что слово стало плотью. И вот это слово воплощается в лице Иисуса Христа, Слово Божие, но оно должно воплотиться и в нас. Мы должны так принять эту книгу, чтобы в нас она обрела свою плоть, чтобы это слово в нас ожило, чтобы оно нас воодушевляло, чтобы оно запечатлелось в наших мыслях, стремлениях, в нашем сердце и так далее. Вот это самое главное, конечно. И любой разговор о Евангелии, он, конечно, должен быть именно об этом. Но сегодня мы будем говорить о другом. Вот. Но в свое время меня пригласили, я читал курс лекций на богословских курсах при Московской духовной академии. Этот курс так назывался «Как читать Евангелие». Вот. Он был посвящен именно вот этим вопросам. Как лучше понять, какими средствами обладаем, чтобы именно прочитать его, ничего не придумывая, не навязывая этому тексту ничего, а чтобы услышать то, что Господь хотел сказать. Вот. Но вот, это очень интересно, это очень важно. Но сегодня я хотел поговорить о другом, о более общих вопросах, может быть, более теоретических вопросах. Хотел поговорить о наших четырех Евангелиях, о четырех текстах, может, разных текстах, в чем-то очень близких и похожих, в чем-то очень разных. Но, опять же, начну от самого главного, как-то сложно, как-то не хочется, чтобы все сводилось только к каким-то филологическим вопросам. Первое, наверное, что надо сказать, что Евангелие и в целом Новый Завет уникальны. И эта уникальность, она обнаруживается с самых разных сторон. И вот мы сейчас будем говорить о тексте, когда филолог говорит о тексте, в первую очередь ставится вопрос об авторстве, о языке, о цели написания, в рамках какой ситуации этот текст создавался. Но самое главное не забывать, что Евангелие уникально, ну, с самых разных сторон. Сейчас мы к этому вернемся. Во-первых, ну, то, что вы все хорошо знаете. Четыре Евангелия входят в Новый Завет. Священное Писание состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. Но Ветхий Завет – это те книги, которые писались до Рождества Спасителя. И это вы все хорошо знаете. Я прошу прощения, что я об этом сейчас говорю. Вот. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Что книги Ветхого Завета писались на протяжении очень длительного периода времени. Вот представляете ли вы, как долго, на протяжении какого времени составлялись те книги, Это разные книги. И, собственно, слово «Библия» — это книжечки, то есть это собрание разных книг. Как долго писался Ветхий Завет? Какой период времени, какую историческую, так скажем, эпоху он охватывает? Сколько это лет? Сколько? Это вопрос. Вот. Это более 1000 лет. Более 1000 лет. То есть за это время, скажем, египетское господство сменяется ассирийским, на смену ассирийскому царству приходит вавилонское, затем персидское, вот, потом Александр Македонский завоевывает весь мир, и мир становится эллинистическим, греческим, потом римляне. Вот. Это целые огромные исторические эпохи, сменяется империя. Даже внутренняя история евреев претерпела за это время массу изменений. То есть сначала евреи управлялись судьями, то есть такими вождями, чья власть зиждется на божественной харизме. Затем эпоха судей сменяется эпохой царей. Северное царство, Израильское, Южное царство, где правили потомки царя Давида. В конце концов, от Израиля и от Южного царства, от Севера ничего не остается. Начинается эпоха Вавилонского плена. Потом они возвращаются обратно в Иерусалим, под предводительством первосвященников восстанавливают храм и так далее. Вот. И вот Ветхий Завет собран из книг, которые писались на протяжении вот всего этого длительного времени, на протяжении вот этих эпох, которые сменяли друг друга. Новый Завет возникает молниеносно. Новый Завет возникает очень стремительно. Все книги Нового Завета написаны на протяжении, по сути, одного поколения людей. То есть это, ну, скажем, полвека. 50 лет. Вот. Причем этот круг людей достаточно узок, они все знают друг друга, или, в крайнем случае, знают друг о друге. Они возникают вот среди людей, ну, апостолы, как правило, ну, это не совсем точно, но тем не менее, как принято считать, что они происходили из Галилеи. В большинстве своем это так и есть. Но это не совсем относится к Англии, потому что Марк по преданию был жителем Иерусалима, Лука – жителем Антиохии. Вот. Но, тем не менее, это очень узкий круг, который географически располагается на самом краю Римской империи. Вот. И даже, если мы посмотрим, Иудея – это одна из самых отдаленных римских провинций, Галилея – это провинция Иудеи, то есть это такая провинция-провинция, то есть сугубая провинция. И вот там, где-то на самом конце этого мира, возникает молниеносно вдруг целый корпус книг, которые начинают завоевывать мир. Книг, которые считаются до сих пор, не только читаются, но по всему миру изучаются. Существует масса богословских университетов, факультетов, книги, которые становятся предметом самого тщательнейшего исследования вплоть до наших дней. Вот это удивительно, как это произошло. Вот единственный ответ, конечно, в том, что все это инициировано совершенно уникальным явлением, то есть явлением Сына Божия. То есть Иисус Христос уникальный. Уникальность в том, что Он всю полноту человеческой природы соединил со всей полнотой Божества. Это уникальная личность, она является в мир. Он говорит: «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». Глаголы, которые я вам говорю, не мои глаголы, не мои слова, а пославшего меня. То есть вот в мире возникает совершенно удивительное явление вот этого Сына Божия, и оно как-то меняет мир, меняет тех людей, которые с ним соприкасаются, и они становятся из рыбаков, они становятся авторами вот этих вечных книг, удивительных книг. Поэтому удивительно не только то, как это происходит, удивительно то, что создаются новые жанры. И, скажем, жанр Евангелия, конечно, он, ну, можно найти что-то общее, скажем, с иудейской литературой, в частности, жанр массе с короткими рассказами о раввинистических учителях. Можно найти какие-то точки, наверное, соприкосновения с жанром античной биографии. Но это только точки соприкосновения, это только какие-то элементы. Вот. А в целом вдруг появляется, молниеносно появляется совершенно удивительный новый жанр. Итак, с какой бы стороны мы ни посмотрели на эти тексты, они свидетельствуют о чем-то удивительном, о том, что произошло что-то, какой-то прорыв нового. Прорыв нового. И мы понимаем, что это все, конечно, благодаря Богу воплощению. Вы прекрасно знаете, что в Новом Завете он открывается четырьмя Евангелиями. У нас есть четыре канонических Евангелия. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Эти Евангелия, они содержат много общего материала. Вообще, они, в них много схожего, в частности, схожей композиции. Все Евангелия состоят из двух частей. То есть первая часть нам рассказывает о проповеди Спасителя, о его притчах, о его земной жизни, о чудесах, как правило, чудеса исцеления. И вторая часть, этот период, как правило, охватывает 3 года. Считается, что он охватывает 3 года. И вторая часть охватывает очень краткий период, это всего 1 неделя, так называемая Страстная неделя, где очень подробно нам говорится о последних днях Спасителя, о его входе в Иерусалим, о Тайной Вечере, предательстве, допросе и крестной казни, воскресенье. Вот это то, что объединяет все 4 Евангелия, общая схема. Скорее всего, эта схема сложилась достаточно рано. По крайней мере, подобную схему мы находим также в устах апостола Петра, когда он проповедует перед сотником Корнилием, и в устах апостола Павла в его проповеди в синагоге Антиохии Писидийской. Всегда первая часть в 4 Евангелиях начинается с упоминания о Иоанне Крестителе и о крещении Иоанна. И то же самое мы найдем и у апостола Павла, у апостола Петра. Сейчас я пытаюсь открыть. Ну вот, например, апостол Петр в следующих словах проповедует перед сотником Корнилием. Говорит: «Вы знаете, что произошло после крещения, которое проповедовал Иоанн. Об Иисусе из Назарета, как помазал Бог Духом Святым и силою, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, в Иерусалиме. Его они убили, повесив на древе, его Бог воздвиг в 3-й день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, пред избранным Богом, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых». Ну и, собственно, та же самая схема обнаруживается в словах апостола Павла. Он тоже начинает с упоминания об Иоанне Крестителе, потом вкратце говорит о земном служении Спасителя, о его распятии и явлении, как он тоже говорит, обратите внимание, И он являлся в течение многих дней пришедшим вместе с ним из Галилеи в Иерусалим. Они теперь свидетели его перед народом. Таким образом, все четыре Евангелия обнаруживают эту общую схему, которая, очевидно, очень рано сложилась в христианской церкви, которая в новозаветной литературе обычно называется керигма, то есть провозвестие, то есть некое слово о спасении, которое приобрело такую достаточно устойчивую форму. Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, как вы знаете, предваряются небольшой историей о Рождестве Спасителя. Разных историях, не похожих. Вообще, надо сказать, что четыре Евангелия, наличие четырех Евангелий, создает много проблем. Потому что, несмотря на то, что у них есть общая схема, несмотря на то, что они повествуют об одном человеке, то есть об Иисусе Христе, несмотря на то, что в них содержится масса дословных иногда сближений, тем не менее и много отличий. И в связи с этим встает вопрос. Не знаю, обращали ли внимание или нет, что, скажем, молитва «Отче наш» – это основная молитва, которую Господь дает своим ученикам, она в Евангелии от Матфея, есть текст этой молитвы, и есть в Евангелии от Луки. Но два этих текста не совсем тождественны между собой. Еще больше вопрос, почему евангелист Марк и Иоанн не упоминают эту молитву, если это чуть ли не единственная молитва, которую Господь дает своим ученикам. Еще больше расхождений мы найдем в версии Матфея и Луки, когда они приводят слова на горной проповеди. Казалось бы, это тоже центральная проповедь. Это как бы квинтэссенция Евангелия. Но они не совпадают между собой. И вот это неудобство, оно, видно, очень рано ощущалось, по крайней мере, уже во втором веке. Тициан, это младший современник Августина, философ и его ученик, в середине второго века, не в конце, а буквально через 50 лет после того, как было написано последнее Евангелие, считая, что Евангелие от Иоанна было написано в 19 году, он делает гармонизацию четырех Евангелий, то есть пытается на основании четырех текстов создать один единственный текст. Иногда, чтобы составить такой текст, он берет по 2-3 слова из каждого стиха из четырех евангелистов, соединяет их вместе, проделывает такую кропотливую работу, и, по сути, появляется этот текст, который называется «Диатессерон», то есть «по четырем». Но это единый текст. И, скажем, Сирийская церковь на протяжении нескольких веков использовала именно этот текст. Когда мы с вами открываем толкование Ефрема Сирина на Евангелие, которое переведено по-русски, вот, то надо иметь в виду, что он толкует не четыре Евангелия отдельных, а он толкует именно вот этот текст, который был составлен Тицианом, так называемый Диатессерон, где все четыре Евангелия сведены к одной истории. Но, тем не менее, все-таки церковь отказалась от такого решения и сохранила, в том числе и Сирийская церковь в V веке, она уже отказывается от текста Тициана, и сохраняет четыре Евангелия. Четыре Евангелия. Кстати, встает вопрос, а почему именно четыре? И тоже очень рано в христианской традиции этот вопрос начинает интересовать, и даются разные, но, как правило, такие аллегорические ответы. То есть четыре евангелиста соответствуют четырем сторонам света. Проповедь Евангелия, она обращена в весь мир, соответственно, четыре евангелиста, как бы четыре стороны света. Или очень рано видели указания на четырех евангелистов в самом начале книги «Бытия», где говорится о том, что из рая вытекала река и разделялась на четыре рукава. Как бы четыре Евангелия – это те четыре реки, которые орошают собой весь мир. Потом вы знаете, что каждый евангелист получил соответствие с одним из животных из видения Езекииля. Это некие духовные сущности, такие вот, ну, Матфей – это ангел, Марк – бык, Лев, простите, Лука – бык, Иоанн Орел. Вот. Но это все-таки все такие, как бы, толкования аллегорического свойства. А если мы зададим себе вопрос, почему же все-таки четыре? В чем, собственно, это резон именно четырех Евангелий, то, может быть, мы приблизимся к пониманию и к ответу, если мы примем во внимание, как сами евангелисты называют себя, как сами евангелисты называют себя в соответствии со своими Евангелиями. То есть что для них вот тот текст, который они нам предлагают? Уже это слово, оно два раза прозвучало. Ну вот, я не знаю, слышали вы его или нет. Но можно еще вспомнить Евангелие от Иоанна, где он говорит: «И видевший свидетельство свидетельствует, и истина есть свидетельство его». Это евангелист Иоанн говорит про себя. И также в конце своего Евангелия он называет себя свидетелем. Если мы откроем книгу Апокалипсиса, мы увидим, что тоже он говорит, что он свидетель Иисуса Христа. И вот эти две краткие керигмы, которые я прочитал апостола Петра и апостола Павла, они тоже и там мы встречаем это слово. Его Бог воздвиг в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем пред избранным Богом, говорит апостол Петр. Или они теперь свидетели его перед народом, говорит апостол Павел. Таким образом, евангелисты себя рассматривают как свидетелей. Их текст – это свидетельство. Евангелие от Луки начинается словами, но мы их потом еще прочитаем целиком, но он в частности говорит, что он хочет изложить все, что он слышал от самовидцев, то есть от очевидцев слова. Таким образом, ученики Спасителя, ну и в первую очередь те, кто составляет тексты о нем, они являются очевидцами и свидетелями. А теперь давайте вспомним слова, которые есть также в Евангелии от Матфея. Там они звучат так. На устах, они звучат немножко загадочно этим, на устах двух или трех свидетелей пусть станет слово. Вот эта фраза – это калька с еврейского, потому что на самом деле в Пятикнижии есть такой закон, что на устах, по-еврейски на устах альпи, имеет значение в соответствии, то есть в соответствии с двумя или тремя свидетелями станет слово, слово по-еврейски даварное – также дело, но выражение «станет слово» или «дело» – «якум хадавар» – это просто это такой устойчивый термин еврейской юриспруденции, обозначает судебное разбирательство. Таким образом, на устах двух или трех свидетелей пусть станет слово, это значит, что в соответствии с двумя или тремя свидетелями должно быть разобрано всякое судебное дело. Вот. И тогда, коль скоро наше Евангелие – это свидетельство, то мы понимаем, что вот у нас даже не два и не три, а целых четыре. Вот. Если это свидетели, то чем их больше, тем свидетельство, тем история, которую они рассказывают, будет принята более достоверно. Но кроме того, два из евангелистов являются действительно непосредственно учениками Спасителя – это Матфей и Иоанн, и они могут быть признаны в качестве настоящих свидетелей. Марк по церковной традиции рассказывает со слов Петра. Он был учеником, переводчиком Петра, и, по сути, он записал проповедь апостола Петра. Об этом свидетельствуют несколько ранних церковных авторов, о которых я, может, чуть позже скажу. Лука, он был связан с апостолом Павлом, но в данном случае для нас даже важнее, что он расспрашивал вот этих очевидцев слова. То есть он был знаком со многими апостолами и пишет по ним. Ну, и, предположим, кто-то может придраться, сказать, что двое, то есть Марк и Лука, не являются прямыми свидетелями, но тогда у нас остается как минимум два свидетельства, то есть свидетельство Матфея, ученика Спасителя, и свидетельство Иоанна. Так что, как ни крути, но вот эта заповедь, этот закон, который сформулирован был еще в Ветхом Завете, что каждое судебное дело должно разбираться в присутствии двух-трех свидетелей, вот оно здесь как раз осуществляется. Таким образом, у нас есть четыре свидетельства, четыре Евангелия. И теперь поговорим немножко поподробнее об этих Евангелиях. Попытаемся их сравнить, но опять же, поскольку и час поздний, и времени так у нас много, мы не будем как-то очень углубляться, а посмотрим только на самые первые слова, с которых начинается Евангелие. Потому что если их к ним внимательно отнестись, то и эти первые слова очень о многом нам сразу говорят. Как начинается Евангелие от Матфея? Вообще, Евангелие от Матфея – это самая первая книга Нового Завета. Я не знаю, знаете ли вы, что в еврейской традиции книга как часто называлась по первому слову. То есть, например, книга «Бытия» по-еврейски называется «Берешит» – «В начале сотворил Бог небо и землю». И так далее. Так вот, интересно, что если подойти с такой меркой, то весь Новый Завет должен был бы называться «Книга родства». Да? И это очень, мне кажется, важно и интересно, потому что тут же нам заявляется, что родство между кем и кем? Родство между Богом и человеком. То есть тут же нам заявляют, что во Христе человек породнился с Богом. Но сейчас посмотрим просто вот первую книгу. Первое слово. Книга. Евангелие от Матфея начинается словом «книга». И мы сразу понимаем, что это некое книжное, письменное свидетельство перед нами. И действительно, забегая вперед, скажу, что именно евангелист Матфей, как никто другой из евангелистов, наиболее заметно продолжает именно книжную традицию Ветхого Завета. То есть он пишет свое Евангелие, как бы стараясь вот эту многовековую перспективу ветхозаветной книжности. Книга родства. По-гречески это Библия с Генесис. Генесис – это греческое название книги, самой первой книги Ветхого Завета, книги Бытия. Генесис – происхождение, родословно. Генесис или Библия с Генесис. То есть книга Бытия по-гречески называлась Библия с Генесис. Книга происхождения. И Матфей помещает эти слова в самом начале своего Евангелия. То есть он сразу как бы нас отсылает к самому началу Священного Писания, к самой первой книге, книге Бытия. Почему по-гречески книга Бытия называется происхождение, родословие? В отличие от евреев, греки называли книги, ну, греческой традиции, Александрийской традиции, там, где создавался этот греческий вид. Она называла книги по главной мысли. Так вот, книга Бытия, она делится на 12 частей 11 родословиями. То есть 11 раз в книге Бытия говорится либо «вот родословие», «генетолидот» по-еврейски, или «генесис», либо книга родословия, «Сефер Толедот». Вот. И здесь Матфей, когда начинает свое Евангелие, он, конечно, как бы оно, ну, для человека, который хорошо знаком с Ветхим Заветом. То есть, по сути, надо сказать, что Матфей обращает свое Евангелие к евреям. И, скорее всего, не просто к евреям, а к евреям Иерусалима. Мы об этом потом чуть скажем позже. То есть к тем людям, которые прекрасно знают Ветхий Завет. И когда он таким образом начинает свою Евангелие, то он хочет сказать, смотрите, есть книга Бытия, там 11 родословий. И вот, наконец, 12-е родословие, где, наконец, вот этот список всех ветхозаветных там, працев, царей и так далее, находит свое завершение. Вот это 12-е родословие, а 12 это тоже число символическое, это как бы некая полнота. То есть 12-е последнее совершенное родословие, которое оканчивается Рождеством Мессии. Собственно, Рождеством того, к кому все эти родословия стремлены, ради кого они сохранялись и ради кого они переписывались. Эта связь с Ветхим Заветом, и потом мы читаем, вы прекрасно помните первую главу книги «Бытия», она состоит из перечислений большого числа еврейских имен, сложно выговариваемых. Вот. Но он не просто перечисляет, а для человека, который читал и который знал Ветхий Завет, это некий конспект, потому что здесь за каждым именем скрывается совершенно определенная история. Потом он пытается ее структурировать, эту историю. То есть он предлагает некую теософию. Историософию, простите. Ведь, если вы помните, то все эти имена поделены на три части, в каждой части по 14 имен, то есть по 14 родов. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения Вавилонского 14 родов, от переселения Вавилонского до Иисуса Христа 14 родов. И это не просто три раза по 14, но до Давида – это эпоха судей, от Давида до пленения – это эпоха царств, когда Израиль управляется царями, от возвращения из Вавилона до Спасителя – это эпоха, когда народом управляли первосвященники. И вот оказывается, что прошли три эпохи – эпоха судей, она не устояла. Эпоха царей оканчивается Вавилонским пленением. И эпоха, когда народ управляется священниками, тоже заканчивается, когда к власти приходит Ирод. И вот рождается Мессия. И вот вся эта история нас подводит к тому, что рождается истинный судья, истинный царь, истинный первосвященник, чье царство будет скончание. Кроме того, что такое 3 раза по 14? 3 раза по 14 – это 6 раз по 7. То есть прошло 6 седьмин. И здесь сразу вспоминается пророчество Даниила, что во время седьмой седьмины должен явиться Спаситель. То есть он ничего не называет, но таким образом излагает эти события, таким образом их классифицирует, что человек, который знает Ветхий Завет, для которого эта история с детства известна, которую он с детства изучал, с детства помнит, то он сразу понимает, о чем идет речь. То есть вот прочитать эту главу без связи с Ветхим Заветом, ну, невозможно. То есть это будет, она нам почти ничего не расскажет. Вот, собственно, я ее так однажды прочитал, еще будучи школьником. Не знаю, я не рассказывал, нет. Но я рос в Москве, и, собственно, это было советское время. Вот, и впервые Евангелие у меня оказалось в руках, когда я учился в 9 классе. Вот, я как-то ночевал у своего школьного приятеля. Мы с ним легли, он взял какую-то книжечку, я попросил, чтобы он мне дал что-нибудь почитать. И вот у меня впервые оказалась в руках Библия, Евангелие. Вот. С ерами, с ясями. Вот. И я ничего, естественно, не знал. Я открыл, ну, то есть я слышал, что есть Евангелие, эта книга, она как-то к себе привлекала, потому что это было ну, что-то запретное. Вот, я ее открыл, я читаю. Я читаю все вот эти имена. Там Арам родил Насона, Насон родил Арама, Арам родил и так далее. И я ничего не понимаю. Вот. И я вообще не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. Как это вообще можно читать? И где здесь сюжет, где здесь какие-то картины, где здесь все то, к чему мы привыкли, когда мы вообще открываем книгу, когда мы начинаем что-то читать. Вот. Я очень помню хорошо вот это свое внутреннее недоумение, в которое меня поверг этот текст. И я даже не дочитал, наверное, до середины эти имена, отложил и заснул, и вернулся к этой книге уже много-много-много лет спустя. Вот. Таким образом, Евангелие от Матфея – это именно книжное Евангелие. И оно предполагает хорошее знание книжной традиции, предшествующей. Кроме того, евангелист Матфей пытается даже писать, подражая языку Ветхого Завета. Но есть много примеров, но я сейчас не буду на них специально останавливаться, но в частности обратите внимание, что он обычно вводит свое повествование, ну, по-гречески это «каиду», то есть «и вот» – это такая макролексема, которая позволяет ему организовывать весь его текст. Вот. Но это «и вот» встречается 28 раз в Евангелии от Матфея. И точно с такой же частотностью оно встречается в книге «Бытия». Еще одна особенность, которая сближает Евангелие от Матфея именно с ветхозаветной традицией, то, что он все свое Евангелие делит очень заметным образом на 5 частей. У него есть таких 4 шва. Вот. Он 4-жды говорит «и было после того, как скончал Иисус Христос все эти дела или эти слова». Но по-еврейски, опять же, «дело» и «слово» – это одно и то же слово «давар». Вот. То есть у него есть как бы 4 таких формулы, которые он повторяет почти слово в слово, и которые делят его Евангелие на 5 частей, что, конечно, сразу сопоставляет его с 5 книжек Моисея. Другой момент. Если вы внимательно будете читать Евангелие от Матфея, то увидите, что почти каждое повествование, каждый эпизод, который он рассказывает о Иисусе Христе, он заканчивает следующими словами. «Все это было, дабы исполнилось реченное, там, сказанное Господом через пророк». И дальше идет ветхозаветный цитат. То есть мы видим, что все, что он говорит, он воспринимает как исполнение, и он, собственно, хочет нам показать, что это есть исполнение древних ветхозаветных пророчеств о Мессии. Надо сказать, что в эпоху Второго храма, то есть в евангельское время, в иудаизме уже сложилось определенное учение о Мессии, и определенные места Ветхого Завета были, не хочется сказать слово официально, но были некие общепринятые места, которые воспринимались как пророчество о Мессии. Кроме того, среди кумранских находок были обнаружены так называемые тестимонии, то есть отдельные подборки мессианских пророчеств из разных книг, то есть такая антология мессианских пророчеств. То есть это все привлекало очень большое внимание. И евангелист Матфей, обращаясь к евреям, он каждое свое повествование строит именно как исполнение. То есть он показывает, что, смотрите, те самые пророчества, которые всеми признаются как мессианские, вот они таким-то образом исполнились на Иисусе Христе. И даже возникает впечатление, что он говорит не обо всем подряд, а говорит лишь о том, что как бы высвечено вот этими ветхозаветными пророчествами. Э, Ну, пойдемте дальше. Потом еще к Матфею вернемся. Давайте посмотрим, как начинается Евангелие от Марка, следующее Евангелие. Оно начинается словами «начало». Опять какая-то, мы слышим какую-то отсылку к Ветхому Завету, потому что Ветхий Завет начинается со слова «в начале». То есть и здесь тоже появляется вдруг слово «начало». «Начало Евангелия Иисуса Христа». Что такое Евангелие? Да, Евангелие. Мы, для нас это определенные тексты. У нас есть Евангелие от Матфея, или по Матфею Евангелие от Марка и так далее, и так далее. Вот. Но надо сказать, что слово Евангелие не сразу стали применять к этим текстам. Вот. Скажем, один из очень ранних церковных писателей, авторов, Папий Иераполский, который родился в 70-м году, то есть относится ко второму поколению христиан. Это один из самых ранних, так называемых, мужей апостольских. Он прожил достаточно большую жизнь, умер в 155-м или 165-м году, то есть почти что так 90-летний возраст. И в начале второго века, он написал пятитомный труд, посвященный Евангелию. Но Евангелие он называет талогиту кирил, то есть изречение Господне. То есть он их называет изречениями Господне. Скажем, Иустин философ обычно Евангелие называет воспоминаниями апостолов. Или просто воспоминаниями. Один раз, говоря Евангелие от Марка, он называет воспоминанием апостола Петра. Ну, вот. То есть тоже. Но справедливости ради надо сказать, что, собственно, Иустин философ первый же и стал называть их Евангелиями. У него есть место, где он называет их Евангелиями, но все-таки предпочитает еще их называть воспоминаниями апостола. Тогда что же такое слово Евангелие в Евангелии от Марка? Евангелие – это благовестие, это проповедь. То есть, когда евангелист Марк пишет, что пишет начало Евангелия Иисуса Христа, то имеется в виду начало проповеди, начало благовестия, провозвестия об Иисусе Христе. И таким образом, если Матфей первым словом указывает, что мы имеем дело с книгой, с каким-то письменным свидетельством, с каким-то письменным документом, что здесь мы находимся в рамках какой-то книжной традиции, то евангелист Марк сразу нам сообщает, что здесь скорее мы имеем дело с записью некой устной проповеди. Устной проповеди. Но если это устная проповедь, первое Евангелие, то есть Евангелие от Матфея – это книга, то можно попытаться сравнить, особенно там, где они достаточно близко подходят друг к другу. Потому что существуют исследования, которые выявляют особенности устной речи. Письменная речь и устная речь, они разнятся. Устная речь обладает некими своими, только ей присущими характеристиками. Ну и действительно, такие черты устной речи, они обнаруживаются часто достаточно в Евангелии от Марка. Например, в устной речи мы чаще употребляем междометия, которые в письменной речи, как правило, опускаются. Вот один пример. Евангелие от Матфея. «И прохожие хулили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм, и в три дня возвязаешь, спаси себя самого». А вот вариант Евангелия от Марка. «И прохожие хулили его, кивая головами своими, говоря, эй, там по-гречески, вау, разрушающий храм, и возвязающий в три дня, спаси себя самого». Или, например, в устной речи мы часто употребляем так называемые апеллятивы, то есть обращения. Слова такие, призывы к действию, там, давайте, пойдемте, послушайте. Евангелие от Матфея. Это притча о сети. Матфей говорит, вот вышел сеятель сеять. В параллельном месте Евангелия от Марка читаем. Послушайте, вот вышел сеятель сеять. То есть вот здесь мы обнаружим вот этот апеллятив обращения. Послушайте. Или, скажем, в устной речи часто встречаются повторы. Матфей. И тотчас подошел к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал Марк. И придя тотчас подошел к нему и говорит, Рави, Рави, и поцеловал его. Ну, сейчас я вас не буду утомлять примерами, но таких примеров достаточно много, они очень интересны. Ну, еще один предполог. В устной речи встречается часто то, что называется антиципация. То есть, когда мы употребляем местоимение, а потом уже слово, к которому это местоимение относится. Вот вариант Матфея. «Ибо отдерет заполнение его от платья». Это помните, говорится, что нельзя делать заплатку из новой ткани и пришивать ее к старому платью. «Ибо отдерет заполнение его от платья, и еще хуже дыра будет». Вариант Марка. «Иначе отдерет заполнение от него». От него. Вот у нас это место. Новое от старого. Еще хуже дыра будет. Ну, в общем, вот эти моменты, они, если мы начинаем с микроскопа в руках рассматривать все эти тексты, вот, то они вдруг начинают себя обнаруживать. В устной речи часто встречаются слова такие, которые проскакивают только в устной речи, но на письме не появляются. И вот в Евангелии от Марка неожиданно мы обнаружим очень много, 28 раз, греческое слово «парен», то есть «опять». Там, где в Евангелии от Матфея, оно его нет. Например, Матфей, он пришел в синагогу их, Марк, и он вошел опять в синагогу. Матфей, и призвав народ, сказал им, Марк, и призвав опять народ, говорил им, Матфей, и оставив их, он отошел, Марк, и оставив их, он опять сел в лодку и отбыл на другую сторону. Ну, очень много примеров. И первосвященник сказал ему, Марк, опять первосвященник спросил его и говорит ему. Немного же спустя подошли стоявшие и сказали Петру, Марк, и спустя немного опять присутствующие говорили Петру, ну и так далее. То есть эти примеры можно продолжить. Надо сказать, что вот это слово «опять» греческое «парен», оно иногда употребляется некоторым неестественным образом в Евангелии от Марка, и, скорее всего, за ним стоит очень характерное арамейское, очень частотное слово «туф», «опять снова». И таким образом мы можем предположить, что за греческим текстом Евангелия от Марка стоит вот эта арамеоязычная проповедь. И вся церковная традиция нам тоже утверждает, что Марк записал проповедь апостола Петра. Но, например, собственно, об этом говорит уже папий Иракульский. Марк, будучи переводчиком Петра, как запомнил, в точности записал, впрочем, не по порядку, то, что сказал и сделал Господь. Ибо он не слушал Господа и не следовал за ним, но позже, как я сказал, за Петром, который к нужному приспосабливал поучение. И так далее. Следовательно, Марк ни в чем не прегрешил, так записав некоторые события, как запомнил. Или, ну и точно, также о нем свидетельствует Климент Александрийский, что он записал проповедь апостола Петра. Эта проповедь, если Матфей пишет к евреям, то проповедь апостола Петра это зафиксированные, записанные. Марком она была обращена к язычникам. Возможно, она была произнесена тоже в Антиохии, потому что это город, который населяли и греки, и арамеи. Петр мог говорить по-арамейски, а Марк, предположим, переводил по-гречески, и потом этот текст записал. Естественно, если Марк обращается к язычникам, то он уже не может апеллировать к Ветхому Завету. Они его не знают. Из этого Евангелия устранены почти что все так называемые цитаты исполнения, которые мы находим в Евангелии от Матфея. Кроме того, понятно, что язычники не знакомы с географией Палестины. И если Матфей может просто сказать «и пришел в город свой», и подразумевается, что все понимают, о чем речь. Особенно, если это Евангелие сложилось в Иерусалимской общине, которая окормлялась апостолами. То есть Матфей может сказать «и пришел в город свой», Марк поясняет, «и снова вошел в Капернаум». Или, например, Матфей говорит, «и когда он пришел в храм, подошли к нему». Где находится храм? Конечно, знают все евреи. Но язычник, может быть, надо лишний раз напомнить. Поэтому он говорит, «и пришел опять в Иерусалим». И когда он входил в храме, подошли к нему и так далее. Или например, Матфей может сказать, в первый опресноков подошли ученики к Иисусу, говоря. Что значит в первый опресноков? Да, имеется в виду Пасху, да? Но это понятно евреям. Поэтому Марк выражается гораздо конкретнее. В первый день опресноков, говорит он, но опять же никто ничего не понимает, когда закололи Пасху, говорят ему ученики его. То есть мы видим, что здесь уже все поставлено на свои места. Или сейчас какой-нибудь следующий пример. Ладно. Этих примеров просто здесь их полно. Я заглядываю вот в эту книжку свою, которая посвящена как раз сравнению двух первых Евангелий. Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка. Например, Матфей говорит, потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе иметь ее. Кому говорил, кого нельзя иметь, почему нельзя иметь, все это остается нераскрытым. Но очевидно понятно слушателям, которые, вообще Иерусалимская община – это носительница устного предания. И, скорее всего, Евангелие от Матфея – это не столько провозвестие, сколько фиксация этой устной традиции. И здесь он может быть как бы, ну, достаточно конспективен. Евангелие от Марка. «Потому что Иоанн говорил Ироду, нельзя тебе иметь жену брата твоего». Здесь уже все понятно. Ну и так далее. Этих примеров очень много. Но, может быть, вот еще один интересный пример, который тоже нам показывает, насколько Матфей еще укоренен в традиции Ветхого Завета. И в Евангелии от Матфея читаем: «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Внимательно послушайте, какие: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Что это за грехи такие? Хотя бы частично заповедей. Да, не частично, а все. Все грехи, которые он перечисляет, это нарушение 10 заповедей. Не убий, не прелюбодействуй, не укради, вот, не лжесвидетельствуй и так далее. Ни одного, ничего другого. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельства, хуления. Вот вариант Марка. Ибо изнутри из сердца человеческого исходят дурные помыслы. И дальше он следует за Матфеем. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража. Ну дальше. Жадность, злоба, хитрость, распущенность, дурной глаз. То есть это тоже страсть к приобретению. Гордость, безумие. То есть мы видим, что Матфей, он еще целиком остается в рамках вот этой, как бы, ветхозаветной книжной традиции, а в Евангелии от Марка это получает какое-то дополнительное развитие за счет грехов нравственно-аскетического содержания. Их здесь немало, их чуть ли не в два раза больше. Жадность, злоба, хитрость, распущенность, дурной глаз, гордость, безумие. Ну, давайте просто, я хочу уже заканчивать, чтобы вас не очень утомлять, время позднее. Посмотрим, как начинается Евангелие от Луки. У нас нет текста? Ну, как уже многие, говорит Лука, начали составлять повествование. Это о чем он говорит? О чем он нам здесь свидетельствует? Больше агнетический вопрос, что так много, что-то написали, очень многие говорят. Я думаю, что, во-первых, это говорит о том, значит, как уже многие начали составлять повествования. То есть составлять повествование, то есть имеется в виду записывать повествования о совершенно известных между нами событиях. То есть он сразу нам указывает, что он пользуется определенным, ну, вернее, не определенным, но каким-то количеством письменных свидетельств. То есть он сразу нам говорит, что перед ним есть какие-то письменные документы. И дальше. «Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова». Значит, он говорит, что он пользуется какими-то письменными документами, и он тут же говорит, что он пользуется также и устным свидетельством. Кто такие очевидцы и служители слов? То есть это апостолы. Вот. И это сразу нас настраивает на определенную... Мы сразу понимаем, что если Евангелие от Матфея – это в рамках книжной традиции, Евангелие от Марка – это скорее фиксация устной проповеди, то здесь перед нами скорее некий такой исторический труд. Ну и потом мы находим всячески к этому подтверждение. В частности, он единственный, кто нам пытается дать какие-то привязки хронологические. Да? В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Кверинии и Сирии и так далее, и так далее. Он единственный, кто нам сообщает о возрасте Спасителя, когда он вышел на пропуск, он говорит, а было ему, как полагали, лет 30 и так далее. То есть он всячески пытается как бы написать достаточно точное и хронологически привязанное повествование. Вот. Кроме того, иногда он нам рассказывает о Спасителе, говорит, а Мария слагала все эти слова, а может быть, дела опять же, в сердце своем. И здесь, как правило, видит указание на то, что данное повествование он излагает именно со слов Божьей Матери. Потому что значит слагала слова сердцем? То есть, перевод на русский язык, это значит, а Мария запомнила все это. Вот. Для чего нам это указано? Наверное, он хочет сослаться на то, что в данном случае он прибегает именно к тому, что он слышал от Божьей Матери. И сам текст, сам язык этого Евангелия тоже достаточно неоднороден. То есть, если Евангелие от Матфея обладает, ну, я имею в виду греческий язык Евангелия от Матфея, обладает своими особенностями. Вот. И мы, кстати, с вами, наверное, ну, мы не успеем говорить, но, в принципе, очень важно, на каком языке Матфей первоначально писал. Потому что все церковное предание утверждает, что он написал свое Евангелие по-еврейски изначально, и потом оно было переведено на греческий. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Евангелие от Марка тоже... Язык Евангелия от Марка отличается, но, тем не менее, это достаточно однородный текст, то Евангелие от Луки написано языком очень неоднородно. Он иногда показывает прекрасное знание греческого языка, а иногда вдруг пишет совершенно так семитоподобно. Ну, и это, опять же, бросается в глаза тут же с первых же строк, потому что вот послушайте, как начинается в Евангелии. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудился и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Точка. Понятно, что так не может начинаться ни одна еврейская книга. Это совершенно прекрасный такой греческий период, построенный по всем правилам греческой риторики. Он ставит точку, и тут же начинается совершенно другое повествование, которое нас отсылает к историческим книгам. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захарий, и жена его из рода Ааронова, имя Елисавет», и так далее. То есть вдруг заканчивается вот эта греческая словесность, и тут же начинается совершенно, ну, вот, ну, это греческим языком, но здесь вы можете каждое греческое слово заменить еврейским, получите совершенно связанный еврейский текст Ветхого Завета. Вот. И, скорее всего, это тоже обусловлено тем, что он имел разные документы. В том случае одним из документов, скорее всего, было Евангелие от Марка, уже составленное по-гречески. Вот. И в тех случаях, когда он использует греческий документ, он считает себе вправе, видно, поправить текстиль, как-то немножко улучшить. Вот. Но когда у него какие-то перед глазами документы составлены по-семитски, то есть либо по-еврейски, либо по-арамейски, то он, наверное, считает самым лучшим просто их максимально, дословно скальпировать, и так далее. По церковной традиции Лука единственный не еврей. Он, скорее всего, он происходил из Антиохии, может быть, он был сириец, то есть арамей, который, тем не менее, воспринял вот эту эллинистическую культуру. Скорее всего, еще до того, как он стал христианином, он уже сочувствовал иудаизму и, может быть, был прозелитом. Вот. Не исключено, что именно в это время он выучил еврейский язык. Для арамея это несложно, это очень близкие языки. Но, тем не менее, вот все, что было написано по-еврейски, для него обладало каким-то совершенно особым авторитетом. И он, как прозелит, просто очень любил этот язык и эти тексты. И когда он имел с ними дело, то он считал, что самое лучшее – просто скалькировать. И, например, мы у него обнаружим гибраизмы такие, которые мы даже не обнаружим в Евангелии от Матфея. Скажем, в Евангелии от Матфея сказано: «От избытка сердца глаголит уста», а в Евангелии от Луки в параллельном месте сказано: «От избытка сердца глаголит уста его». Вот это «его», оно и по-гречески, и по-русски, на всех индоевропейских, оно будет звучать неестественно. Хочется спросить, кого. Вот эта избыточность притяжательных местоимений, она очень характерна как раз для семитских языков, часто для еврейских. И всякий раз, когда у нас есть избыточность притяжательных местоимений, мы понимаем, что мы имеем дело с каким-то семитским текстом. Например, молитва «Отче наш». «Отче наш, и жизнь, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, якобы хлеб наш насущный» и так далее. То есть это все как раз очень ярко показывает, указывает именно на семитский язык. Ну, вот. Ну и, наконец, Евангелие от Иоанна, про него сложнее все говорить, но мы по церковной традиции, оно было написано самым последним, уже в 90-е годы, то есть в самом конце первого века, вот, но мы видим, что оно начинается с удивительного гимна. То есть оно начинается просто с гимна. На самом деле несколько гимнов включено уже в Евангелие от Луки. Да? Помните эту песню? Захарии, вот, это песня, которая излагает сразу за встречей Марии и Елизаветы, «Ищу душа моя Господа». Так. Но здесь это Евангелие, оно, конечно, оно такое гимническое, вот, оно гимническое, и оно, если первые три Евангелия, они повествуют нам скорее о земной жизни Спасителя, то здесь оно, конечно, очень богословски сосредоточено, очень богословски направлено. Но эти гимны, ну, сейчас это, о нем сложнее говорить, потому что эти гимны, они тоже составлены по определенной схеме. Вот, и надо знать, как устроено, как они устроены, чтобы иметь некий ключ, некую возможность к осмыслению. Дело в том, что вся еврейская поэзия строится на принципе параллелизма. То есть одно, что-то одно говорится, потом повторяется, или как-то эта мысль развивается. Этот параллелизм бывает прямой и обратный. Обратный параллелизм, или так называемый хиазм, когда первый член соотносится с последним, второй со вторым с конца и так далее. Вот. И именно в Евангелии от Иоанна мы найдем именно такую структуру. Тот, кто читал это Евангелие, слушал его, скажем, во время страстных чтений в храме, вы, наверное, обращали внимание, что там постоянно такое круговое движение. То есть он как бы начинает и потом постоянно возвращается к этой теме. Но в частности, давайте посмотрим это самое начало. Вот этот гимн, который начинает словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Значит, что такое Слово или кто такое Слово, нам здесь не раскрывается. Но последний стих, 18 стих, этого гимна, он как раз должен быть поставлен с первым, и тогда многие вещи для нас раскрываются. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это первое, последнее. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, то есть он назван был Словом, теперь он именуется Единородным Сыном, сущий в недре Отчим. То есть здесь сказано, Слово было у Бога, а здесь мы уже понимаем, что сущий в недре, то есть тот, кто испокон существовал в недре Отчим, он явил. То есть Слово было Бог, соответственно, он явил. Таким образом, мы здесь должны как бы уметь сопоставить начало и конец, что для нас не совсем естественно, потому что наше читательское восприятие, оно, ну, воспитано совершенно другой поэзией, другими текстами, и оно не научен, не воспитан воспринимать тексты таким образом. Вот. Ну, может быть, на этом я немножко остановлюсь. Закончу, поставлю точку. Вот, благодарю за внимание. Вот. Просто эта тема, так же, как в Евангелии от Иоанна, в конце сказано, что если писать обо всем подробно, то и книг не хватит. Вот. И также на эту тему тоже можно очень много говорить. Вот. Но я специально остановился только на самых первых словах, на первых двух-трех словах, с которых начинается каждый из Евангелий, чтобы сказать, что уже даже в этих словах мы можем очень многое увидеть и прочитать, и уже в этих словах содержится характеристика Евангелия. Тут, по крайней мере, мы сразу видим, ну, некое указание на жанр, если хотите, этого Евангелия. Ну, не знаю, как вопросы или что ли. Да, да, спасибо, Господи. Конечно, вопросы. Иван, дело в том, что это большая, тоже очень большая тема и большой вопрос. Вот. У нас относительно Евангелия от Матфея есть единогласность среди всех ранних авторов, что он написал по-еврейски. Относительно Марка, скорее, сам текст очень ярко заявляет, что за этим греческим текстом стоит арамейский, потому что он содержит очень много арамеизмов. Вот. Лука, как я показал, он то уклоняется то в греческий, то вот что-то такое семитоподобное. С Иоанном сложнее всего, но некоторые считают, что вот этот гимн, он был изначально составлен тоже по-арамейски. Но каких-то убедительных аргументов я по этому поводу не считал. Вот. Но то, что в нем тоже присутствуют гибраизмы, это однозначно. Вот, гибраизмы или семитизмы, но в частности глагол «идти», древнееврейский глагол «халах», часто имеет модальное значение, он употребляется другим глаголом для указания на длительность действия. Скажем, «иш халах умет» можно перевести как «человек шел и умер», а можно перевести как «человек продолжал умирать». Вот, то есть глагол «халах» часто имеет модальное значение, указывающее на продолжение и даже некую интенсификацию действия. И вот в Евангелии от Иоанна, например, мы можем найти такое выражение. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и принесли плод». Куда шли? В общем, для того, чтобы принести плод, не надо. И поэтому, скорее всего, здесь тоже вот такой достаточно яркий гибраизм, то есть имеется в виду, чтобы вы все более и более приносили плод. Вот. Или сказано, что после того, как он воскресил Лазаря, многие приходили и веровали в него. Когда есть, ну, это просто, когда, если вы знаете еврейский язык, то вот это сочетание «пришел и», оно сразу обращает внимание. И здесь тоже гораздо даже естественно перечитать это несколько, после того, как он воскресил. Многие все более и более продолжали веровать в него. Вот. Ну и так далее. То есть это Евангелие, оно тоже содержит большое количество гибраизмов, что ставит вопрос. На самом деле, наличие гибраизмов, это еще не значит, что оно изначально было написано по-еврейски. Вот. Гибраизмы могут присутствовать в этих текстах по разным причинам. Вот. Может быть, в силу родного языка. Все-таки они все были евреи. Вот. В силу какой-то школьной выучки. Вот. Потом, так или иначе, то есть даже если Евангелие было сразу написано по-гречески, то никто не сомневается, что Господь говорил по-семитски, то есть либо по-арамейски, по-гречески. Значит, на каком-то моменте все-таки этот перевод был осуществлен, то ли на уровне устной традиции, то ли на уровне уже письменной фиксации текста, но где-то этот перевод был осуществлен. Вот. Ну и так далее. Поэтому, скажем, наличие гибраизма – это еще не свидетельство в пользу того, что был какой-то семитский протограф. Но всякий раз этот вопрос надо решать заново. Чем обусловлен тот или иной гибраизм в этом тексте? А вот если к этому моменту, скажем, в Евангелии от Матфея, там вот эта картина страшного суда, и Христос, то есть, ну, судья, да, царь, говорит тем, кто по левую руку: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, там, уготованные». Тут тоже можно вот так рассматривать это, как некий модальный оборот, в смысле, ну, продолжайте уходить от меня. Здесь нельзя. Здесь нельзя. Здесь нельзя, потому что глагол «галах» – «идти» может иметь модальное значение только в конструкции глагол плюс глагол. «Халах» плюс другой глагол. Вот. Человек халах умер, человек шел и умирал, и умер. Человек продолжал умирать. То есть эта конструкция, она предполагает, что с глаголом халах. Ну, вот. Ну, например, в книге «Экклезиаст» там сказано, что э, Шовев Гарух, возвращается ветер. Холех, что идет, возвращается ветер. То есть вот здесь мы можем воспринимать его именно как модель. То есть возвращается и продолжает возвращаться ветер. То есть требуется сочетание глагола галах плюс другой глагол. Вот когда повеление идите, здесь такой конструкции нет. Идите вот. Знаете, Жорж Ланца, вот у него, он вот перевел, например, пишет, то, то есть арамейский текст на английский, то у меня есть. И там у него еще есть другая книжка, он описывает все неточности, которые считают вошли в греческий перевод. Например, там был верблюд сквозь угольное ушко, он говорит, что на самом деле это была веревка сквозь угольное ушко. И что это практически одно и то же слово гамла, например, я помню. Ну, на самом деле, что касается верблюда, вот, то существует действительно ну, всякие комментарии, которые пытаются как-то увидеть здесь какое-то либо искажение текста и восстановить правильно. Либо кто-то говорит, что угольное ушко – это одни из врат Иерусалима, маленькие какие-то врата, да, что так называют, что они называются угольным ушком. Вот кто-то действительно предпочитает читать вместо верблюда веревка, но на самом деле для этого нет ничего, совсем никакой необходимости. Вот, просто надо понять, что Господь очень часто говорит парадоксальным образом. Вот. И эти парадоксы, они как-то немножко замыкают наше сознание, но для него это совершенно естественно. Вот. Надо сказать, что в Палестине не знали слонов. И там, где мы бы сказали слон, да, они говорили верблюд. Самое большое животное было верблюд. Например, вы помните, как Господь, обличая фарисеев, говорит, что они отцеживают комаров и проглатывают верблюда, сказано. Вот, мы бы, наверное, сказали слона. Там они говорят верблюда. Поэтому верблюд – это что-то большое, а игольное ушко – это что-то маленькое. Что-то очень, образ чего-то маленького. Вот. И более того, именно с верблюдом получается очень замечательно, если попытаться сделать еврейскую реконструкцию. Вообще, когда все притчи мы переводим либо на арамейский, либо на еврейский, часто даже на еврейский, то получаются стихи. Получается, что Господь говорил стихами. Один из таких очень важных признаков семитской поэзии – это аллитерация, то есть когда повторяется определенный комплекс согласных. Вот. И если вот это, да, ну и ритм восстанавливается, чего нет в греческом. Так вот, если перевести легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство, в еврейском получается так: каль легамаль. Гамаль — это верблюд, каль легко. Каль легамаль бекуфмахат лавор, меашер леашир, лемальхут элогим. Каль гамаль, ашер, ашир. В общем, сразу, как только мы переводим на еврейский, сразу это приобретает удивительное звучание. Ну вот, собственно, пророческий язык такой же, они тоже очень любят играть словами, как бы это сказать. Для нас это что-то всегда несерьезное, игра слов, это каламбур какой-то. А вот для семитской поэзии, не только еврейской, но потом и сирийской, скажем, вся поэзия Ефрема Сирина построена на этом. Вот. И потом есть совершенно замечательно, если вы знаете, роман Славкопевец, сириец, который написал, ну или некоторые считают, ему приписывается, но неважно, явно, что это был сириец, Акафист на Благовещение. Вот почитайте, он весь построен на игре слов, по-гречески, конечно. То есть он по-гречески писал так, как, ну, в рамках семитской поэтики, если сказать. То есть радуйся, там, звезда незаходимого солнца, радуйся, утроба божественного воплощения. Звезда Астер, утроба Гастер. Там. И каждые две строчки, они будут иметь такой каламбур. Ну, вот. Нам это кажется как-то, ну, в рамках нашей поэтики это не, довольно-таки, ну, такой низкий, несерьезный. Там это, наоборот, было чем-то очень-очень-очень высоким. И вот все вот эти реконструкции, притчи, они как раз показывают удивительную игру слов. Вот там сразу все оживает, там сразу все как-то возвращается в свою языковую стихию. Вот. И надо сказать, что Ну, надо иметь в виду, что это был еще, собственно, период такой устного учительства. Устного учительства. То есть сейчас мы привыкли, что перед нами книги и так далее. Там ничего не было. Вот. Ученик должен был запомнить то, что говорит учитель. И поэтому говорить таким вот эффектным образом, вот, еще прибегая к игре слов и так далее, это значит, ну, обеспечить то, что, скорее всего, ученик запомнит, скорее всего, он кому-то перескажет, скорее всего, твое учение сохранится. То есть это, здесь еще такой вот есть чисто утилитарный момент. Потому что единственным носителем, самым крепким, так скажем, и самым надежным, это была память учеников. Вот сейчас у нас есть масса других носителей. А тогда, и даже, надо сказать, надо сказать, что да, упал, да, и все, и нет. Вот, и надо сказать, что даже одна из талмудических пословиц, который зафиксирован в трактате Пиркей Авот, это один из ранних трактатов Мишны, вот, она, там сказано, что все ученики делятся на четыре группы. Первые быстро запоминают и быстро забывают, другие быстро запоминают, долго помнят, но это самое лучшее, конечно. Вот, третьи долго запоминают, но долго помнят, что тоже неплохо. И последний долго запоминает, быстро забывает. И у всех у них еще свои названия. Там кто-то воронка, кто-то губка, кто-то цедилка. То есть, вы видите, как бы способность ученика, она ставится в самую прямую зависимость от его памяти. Причем различается дальняя память и ближняя память. Вот хорошо бы, чтобы обе эти памяти работали. Потому что тогда, ну, такой учитель может быть, может надеяться, что его учение сохранится. А с его стороны требуется говорить так, чтобы это было легко для восприятия и быстро запоминалось, чтобы это как-то поражало и слух, и воображение, чтобы это врезалось в память. Ну вот, собственно, и вот мы все это находим сразу, как только мы начинаем делать какие-то реконструкции на синецкий язык. А вот, скажи, дядя Сленин, реконструкция или вот как бы так, такой обратный перевод Делича на иврит, евангелие, вообще всего Нового Завета, вот, как вот вы оцениваете? Ну, это реализовать? Вот, ну, сейчас я скажу. Надо сказать, что в 20-е веке, 80-е, был жив такой французский исследователь Жан Терминьяк. Он решил собрать все еврейские переводы Нового Завета. Вот. И он насчитал порядка 60 переводов, начиная с 14 века. Это не всегда все четыре Евангелия, иногда какое-то одно из Евангелий, там, или даже шага. Но, тем не менее, вот 60 таких текстов он нашел. Значит, перевод Делич – это один из них. В конце 19 века он долго делался, много консультировался. Вот. Но дело в том, что надо различать между переводом и реконструкцией. Вот, когда мы делаем перевод с греческого на еврейский, то переводчик вправе выбирать, на какой еврейский он будет делать, на древнееврейский, еврейский, священное писание, или на еврейский, так называемый, мишнаитский, то есть разговорный еврейский периода второго храма, а есть на современный иврит переводы и так далее. Вот. Это немножко другая задача. Он сделал перевод на библейский иврит, так скажем. Вот. И когда вы читаете, то есть он сделал этот перевод так, как делается литургический перевод, то есть это дословный перевод. Вот. И когда вы читаете его, еврейский текст, то за этим еврейским текстом вы понимаете, что стоит греческий, потому что его еврейские фразы, то есть это не реконструкция ни в коем случае. Ну, вот. Он получил наибольшее распространение, этот перевод даже были сделаны не словари, а как это? Симфонии. Конкорданции. Вот. Но надо иметь в виду, что это вот именно перевод, который сделан в традиции литургических переводов, когда текст греческий заменяет просто, по сути, калькируется, почти что калькируется на язык. Вот. Но он все-таки делал все-таки с оглядкой на Ветхий Завет, на язык Ветхого Завета и так далее. Вот. А реконструкция – это попытка услышать, как то или иное слово прозвучало в устах Спасителя. А это слово может быть только одно. Вот. И это совершенно другая задача. И здесь, в свое время я пытался вот даже письменно рассуждать о критериях, то есть на что можно опереться, когда человек пытается сделать реконструкцию. Вот. Это очень тоже интересная тема, вот. Но надо различать. Значит, перевод на еврейский или арамейский и реконструкция, потому что это две немножко разных задачи, и вторая, конечно, намного сложнее. А существует ли грамотная реконструкция? Ну, с реконструкциями сложно. Во-первых, надо сначала понять, на какой язык делать реконструкцию. Вот. Обычно до середины 20 века эти реконструкции делались на арамейский. Вот. Причем арамейский существует, в отличие от иврита, который существовал достаточно все-таки, на протяжении многих веков, он все-таки мало менялся, он все-таки употреблялся одним народом, как узкий круг. Вот, то арамейский существует огромное количество диалектов в одной Палестине. Галилейский диалект, самарянский диалект, тот диалект, который употреблялся в Иудее и так далее. И надо еще понять, на какой из этих диалектов. Вот, это голод, когда умирал, еще ему было за 40 минут. Вот, вокруг него собрались ученики, вот. И учесали, как-то пытались учесать, они ему говорят, это преподаватель Санкт-Петербургской академии, очень известный, вот, и они учесали, говорят, еще так много предстоит сделать, еще надо закончить такую-то работу, написать тот. Он говорит, нет, говорит, не утешайте меня, я, говорит, с радостью отхожу, и единственное, надеюсь, что там я доподлинно знаю, на каком диалекте арамейского языка говорил Господь. То есть проблема очень сложная. Вот. Но она усложнилась еще в середине 20 века, когда были обнаружены кумранские находки. Потому что большинство, а это порядка 800 книг, более-менее целых, иногда это какие-то фрагменты, но огромное большинство, то есть подавляющее большинство, наверное, 90% или больше 90% были составлены на иврите. И лишь незначительная часть, которая составляет вот такую тоненькую тетрадочку, это по-арамейски. Вот, кроме того, на иврите были обнаружены личные письма Бар-Кохбы и письма, обращенные к нему. Это разговорные, даже не библейские, а разговорные иврит эпохи Второго храма. Таким образом стало понятно, что иврит продолжал существовать как разговорный. А иврит тоже. Есть библейский иврит, есть разговорный иврит. И всякий раз надо понять, на какой из этих языков и на какой из этих диалектов мы будем делать. Иногда, все очевидно. Например, когда Иоанн Креститель говорит, что Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраама, то мы понимаем, что это могло бы сказано, скорее всего, там 99% на иврите, потому что вся эта фраза строится на игре слов. Сыновья или камни – это баним. Сыновья баним. Вот слово камни, представляем всего одну букву алиф, получается аваним. То есть это игра слов. Ваним, аваним. То есть точно так же, как Бог может создать из камней сыновей, вот точно так же, как легко из слова ваним получить слово аваним, вот точно так же легко Бог может создать из камней сыновей. А кто такие камни? Кто такие камни? А кто такие сыновья? Если уж речь об этом зашла. Кто такие сыновья? Авраам, сыновья Авраама, кто такие? Верующие. Евреи, иудеи. А кто такие камни? Камни язычники. Язычники. И оказывается, что эти язычники от иудеев отличаются всего на одну букву. Вот. И значение этой буквы единица, альфа, то есть между ними никакого нет отличия. И вот он призывает Иоанн евреев пройти крещение. Евреев, которые считали, что они дети Авраама, и тем самым уже все отношения с Богом решены, он их, то есть то крещение, которое предполагалось для прозелитов, он предлагает пройти евреям, потому что разницы между ними никакой нет. Им всем надо обновить завет и повернуться лицом к Богу. Но в данном случае мы понимаем, что эта фраза, скорее всего, была сказана, потому что по-арамейски так красиво не получается, потому что кифа камень, сыновья тоже будут в ним, а камень кифа. Не получается такой игры слов. Вот. И часто вот именно игра слов и ритм, и все восстанавливается при переводе на еврейский, а иногда на арамейский. Вот. И можно предположить, что когда Господь говорит, скажем, Нагорную проповедь, то, как всякая проповедь, даже от священника проповедует, у него язык немножко забил вот архаизм, вдруг что-то такое славянское. Вот. Скорее всего, он говорил на языке Ветхого Завета, то есть его язык был стилистически ориентирован на язык Ветхого Завета. Когда он с фарисеями на улице полемизирует, то здесь нельзя сомневаться, что это был мишнаитский иврит, потому что мишнаитский иврит к тому времени был техническим языком Иудейской Академии. На нем, собственно, и сохранились все вот эти раввинистические тексты, вошедшие в состав Мишны. Когда он говорит с самарянкой, это какой-то должен был быть арамейский язык, очевидно, и так далее. Поэтому вот всякий раз надо учитывать какую-то коммуникативную ситуацию. И всякий раз всматриваться в греческий текст, а что он нам сам покажет. То есть внешний свидетельство, есть внутренний свидетельство самосекста. Что он обнаруживает, аронизм или гибраизм. Поэтому разных повествований о родословии Христа, о Матфея и Луки. Или, может быть, что-то последнее время новое? Mm? Новые какие-то мысли на эту тему? Нет, боюсь, что ничего, кроме общеизвестного, я не скажу. У меня по этому поводу никаких... Нет, пожалуй, лучше воздержусь. Но Матфея там, по-моему, получается, чтобы получилось по 14, то приходится... Главное различие то, что у одного нисходящего дошло, а у другого восходящего. Скажем, если на Матфея посмотреть, то там Матфею приходится выкидывать некоторые для того, чтобы осталось 14. И у них не совпадает количество, не совпадают некоторые имена. Есть проблема, но я никогда специально вот именно этой проблемой я не занимался. Это надо. Собственно, на эти вопросы я на Златоуст пытался ответить. И он там предлагает различные варианты ответа. Еще такой слышал вариант, что поскольку 14 изображается в иврите таким образом, как пишется Давид. Это не очень понятно. Но непонятно, какая связь. Да, то есть действительно гематрия имени Давид это 14. Далит 4, Вав 6, Йод 10. Давид. 4, 6, 4. Но каким образом это притянуть в данном случае к этой родословии, я не очень понимаю. Мне кажется, что здесь скорее вот 6 раз по 7. И то, что действительно каждый вот этот период, он соответствует эпоха царств, центра, естественно, да, судьи, и судьи. Да. И важно, что то есть есть какие-то институты земные, но они не вечные. И вот теперь приходит истинный судья, истинный царь, истинный судья, истинный царь, истинный первосвященник, начинается новая эра, вот его, то царство, которое уже не будет иметь конца. Ну, хорошо. Как говорится, плох тот лектор, который не может усыпить свою аудиторию. А я никак вас не усыплю. Смотрю, что у вас какой-то интерес. Ну, хорошо. Еще какие-то вопросы? Да, тоже еще. По поводу того, у Матфея, это родословие. Может, это так, надо просто так вспомнить, что у греков в древних, допустим, у Хесиода или у Гомера, у них тоже это уже имя, это родословие идет. Это такие, насколько это, допустим, может это быть, что, допустим, греческий повлиял на это, что такое целый каталог в составе имен. Нет, ну я думаю, что это просто как бы вообще человек, архаический человек, древний человек, он как-то был склонен к тому, чтобы держать в памяти какие-то вещи. Вот. И то, что связано с его родом, в первую очередь. Вот. Мы сейчас склонны. Дело в том, что мы какие-то. Но про это очень хорошо рассуждает Платон. Сейчас я только не помню, в каком диалоге, но он немножко подсмеивается над Аристотелем, который начинает собирать библиотеку. Вот, говорит своему ученику, пойдемте в дом читателей и так далее, и так далее. Вот, он считает, что надо не читать, надо знать, надо помнить какие-то вещи. Вот, то есть мы многие свои способности делегируем внешним средствам. Вот, и больше доверяем, скажем, бумаге, теперь флешке, чем собственной памяти. И в итоге мы. А в итоге происходит так, что мы забываем многие вещи. А? А зря. Особенно флешки. Вот. Забываем многие вещи. А они помнили. То есть это эпоха, когда именно память, предание. Устное предание являлось таким единственным носителем. Вот. И эта память, конечно, сохраняла, в первую очередь, память о истории своего рода. Вот. Я думаю, что это так. Потом, я думаю, еще понятие рода, это, оно было, кстати, вот в греческой, конечно, такой мифологии, одно из таких, каких-то системообразующих. Понятие род. Вот то, что принадлежит роду, это божественное какое-то проявление. Да, потому что там все перевели свой род от каких-то богов обязательно, да, главные герои обязательно должны были, их род должен был восходить к богам, основные цари. Там. И вот это род, через род являлось божественное присутствие в жизни. Поэтому убрать род или как-то изъять вещи, которые принадлежат роду, там оружие, например, да, вот оружие там передано Ахиллу, там, не знаю, от его матери и так далее и прочее, да, то есть это что-то, что содержится в роду, и если забрать оружие, например, в Илиаде, да, там несколько моментов, когда победивший забирает оружие побежденного, и это просто лишает весь род побежденного, его божественного присутствия, оголяет его полностью, да, так сказать, для хаоса. Да, и поэтому вот это родословное, и вероятно, что, наверное, такое какое-то мироощущение, жизнеощущение было и у древних евреев, да, род, и потому что... Да, по крайней мере, здесь точно не было никакого литературного влияния на уровне текстов. То есть здесь, скорее, мы имеем в виду просто типологически очень схожие вещи, характерные для древней культуры. Тут тоже, я думаю, вот этот вопрос, Андрей, интересный, что запутывает, я думаю, многих ученых. Вот слово «самологос», например, потому что на греческом представлении, что там за этим кроется греческая философия, понятие вот самого слова. Вы можете что-то сказать, у евреев на самом деле Иоанн чистый еврей. Да, но... Его мемра, слово мемра, которое в Талмуде имеет как бы наименование самого Бога. Да, мемра. Да, можете немножко пояснить? Ну, во-первых, божественное слово, если мы посмотрим даже просто в текстах Ветхого Завета, оно занимает определенное место. Вот. Скажем, если вы откроете греческую книгу, но она написана по-гречески в Александрии, александрийскими евреями, книга «Премудрости Соломона», вот, то вы увидите, что там есть сближение, там очень большое внимание уделяется таким понятиям, как премудрость, слава и слово. Вот, и все три эти понятия, они как-то взаимосвязаны. Там премудрость есть чистое излияние славы Божьей. То есть, или премудрость вышла из уст Божьих, то есть из уст выходит слово, да, и так далее. Вот, но и, то есть, и, кстати, греческий перевод книги Исаии тоже нам позволяет говорить о том, что вот в этих Александрийских кругах было какое-то учение о славе Божьей. Вот, в частности, все еврейские слова, которые в книге пророка Исаии обозначают, например, там, ну, слава само собой, честь, доблесть, богатство, великолепие, сила. Это все разные слова, и для них есть прекрасный греческий корень, но они почему-то переводят один единственным словом «докса» – «слава». Вот. То есть у них было некое уже предощущение, я не знаю, что интуиция, вот, что есть Бог, есть слава Божия. Пока непонятно, что это – атрибут это или персон. Но тем не менее, вот есть слава Божия, которая сближается со словом, вот, и которая сближается также с премудростью. То есть, вот. И это первый момент. То есть, другой момент – то, что в торгумах, то есть в арамейских переводах Священного Писания, а вот эта тургумическая практика появляется уже после того, как евреи возвращаются из вавилонского плена, многие не понимают еврейский язык, Священное Писание читается в переводах. Вот. И там это не просто перевод, а он включает в себя некую экзегезу, интерпретацию. Вот. И там тоже постоянно появляется слово «мемра», слово. Вот. То есть, мы, по крайней мере, некоторые моменты нам позволяют говорить о том, что в иудаизме второго храма было учение о слове. Вот о слове. Есть Бог, есть слово. Это слово может именоваться также славой. Вот. Или также, или оно может именоваться премудростью. Как бы, ну вот есть нечто, что соприсутствует, так скажем, Богу. Вот, поэтому, когда Евангелие от Иоанна начинается, вначале было слово, вот, то греческий логос, конечно, сразу вспоминается там учение стоиков, Филона Александрийского и так далее. Но надо сказать, что в самой еврейской традиции есть, можно это слово связать исключительно с еврейской традицией, потому что мы видим, что там тоже это понятие, оно очень активно формируется и занимает какое-то очень интересное место. Вот. Ну вот, я думаю, может быть, на этом закончим, потому что время позднее. И все устали. Спасибо большое за внимание, за вопросы. Вот, прошу прощения за то, что немножко сумбурно, потому что действительно, как бы сказать, можно очень много, и хочется сказать и то, и другое, но я понимаю, что надо немножко как-то себя сдержать. Хорошо, ну? Если кто-то будет в Брюсселе, то, пожалуйста, спросим. Достоволься по-моему, блажен кричава городецу, Кришна блажен, прием хорошему, и Матерь Бога нашему, честницу герои, и славы живем без хранения сенахи, беда средняя Бога слова хорошему, слушаю Богородицу тебя величаю. Спасибо, Господи. Спасибо, Отец Леонид, в преддверии Рождественского поста, когда мы будем слушать о родословии Спасителя, это как раз очень хорошо, так и ваше слово. Надо сказать, что когда я у своего приятеля читал эту первую главу Евангелия от Матфея, впервые, я помню, ко мне пришла такая мысль, какое ко мне все это имеет отношение. Вот. И потом уже будучи, ну, естественно, я забыл всю эту историю, я как-то никогда даже не давал себе труд вспомнить, когда я впервые открыл Священное Писание. Но уже будучи священником, как-то я готовился к проповеди накануне недели святых братцев, то есть за неделю до Рождества, как раз когда читается первый зачал Евангелия от Матфея. Вот. И я решил открыть, посмотреть, открываю, читаю, и вдруг чувствую, у меня где-то там что-то защекотало, и я думаю, что-то у меня связано с этим сексом. Даже не я подумал, а как-то вот, как будто, и знаете, такое удивительное, как будто что-то раскрывается, я вижу эту комнату своего приятеля, Володя, эту кровать, ночничок, эту книжечку. Вот. И тут же вспоминают эту мысль, какой ко мне фит. Я подумал, что как-то это удивительно, что как-то, не знаю, но в общем, что это все ко мне вернулось вот таким образом. Ну ладно. Да. А 18-й катехизм в английском языке тоже в стихах? Ой, 17-й катехизм – это совершенно удивительное творение. Вот, 17-я катехизм, она построена по принципу апер-стиха. И это не единственный псалом, который таким образом построен. Вот, но обычно одна буква – одна строчка. А здесь на каждую букву алфавита, их 22, по 8. По 8 стихов. Значит, 8 стихов на букву Алиф, 8 стихов на букву Бейт и так далее. Вот. И в каждой строчке ровно 8 слов. И вот, значит, получается 22 таких кирпичика. 8 на 8. Вот. И если вы, я не знаю, вы содержание улавливаете катехизм, чему оно посвящено? Она у нас обычно во время панихиды читается, вот, но на самом деле эта катехизма, она вся посвящена Торе. Каждая строчка – это такой маленький гимн Торе. Эта Тора называется, ну, я не помню, по-моему, 10 именами, то есть, и эти слова, они повторяются обязательно, значит, она называется либо закон, либо пути, либо свидетельство, либо, ну, посмотрите, там один вот набор из 10 слов, и обязательно одно из этих слов есть в одной из этих строчек. Каждые 10 слов – это название Торы. Вот, и евреи очень любили Тору, иудаизм был тороцентричен, как бы, того времени. Вот, в ней было много эпистов. Кстати, они ее называли «Свет», они называли «Истина», «Путина». И когда Господь говорит «Я есть истина, свет и путь», то мы этого не воспринимаем. На самом деле это была некая полемика. То есть он хотел сказать, что вот «Я есть свет». То есть те, да, те, то, что вы относите к Торе, на самом деле. Но вот там есть тоже, я не знаю, путь, свидетельство, закон. Закон. Вот. Да, блаженный прежний. Закон. Да, закон. Ну, это само собой. Ну, и так далее. Ну, в общем, 10 слов, они в славянском языке. Заповеди, да. Суд, потому что мишпат — это тоже мишпатим, это сузер. В общем, там 10 слов. Значит, в каждой строчке из 8 слов обязательно одно слово будет имя Тары. Вот. И это вот такой огромный гимн, конечно, он, наверное, возник уже в эпоху второго храма. Вот, потому что это совершенно такая книжная, в рамках какой-то книжной культуры. Нельзя представить, что Давид там в пустыне такой спел. У Давида совсем другие. Но он и не подписан Давидом. Не подписан? Нет, конечно. Вот. Интересно, как он заканчивается. Давайте в следующий раз, я вам с удовольствием расскажу про псалтырь, почитаю псалмы, если это у нас. А заканчивается как? Как заканчивается, что вот при всей этой закон, заповеди, не забыл их там и прочее, а заканчивается других, как овчар погибших. Как результаты, вывод из всего вот этого. Но надо сказать, что существовала именно в то время практика такого, ну, они знали это пятикнижие, знали наизусть. Школьное обучение начиналось с того, что они читали скучнейшую книгу Левит и заучивали ее наизусть. Про все эти бородавки, там наросты, шишки. Знаете, чем лысина отличается от залысины? Вот. Там это подробно все описано, вот они все это учили. Вот. И они знали это наизусть, и поскольку люди, ну, как минимум, там они совершали три раза паломничество в Иерусалим, шли из Галилеи три дня хода, не надо было чем-то заниматься, они шли и про себя произносили. Была практика непрестанной рецитации этой книги. Вот. И первый псалом этому посвящен, как раз. Вот. Как там сказано? Боже. А, нет, да, да. Но в законе Господнем, да, воле его. Воле его, да. И, ну, не помню, сейчас все фашки подготовят. Это рад. И размышляет, сказано, день и ночь. И в законе Господнем, но размышляет, и это глагол хака, это бормотать. То есть он шел и день и ночь бормочет про себя. Ты кого-то на что? Ага, это в арамейском языке это произносить по слогам, а в еврейском это что-то такое, выговаривать. Вот. И так что Тора занимала очень большое место. Я думаю, что он учил сына Соломона. Вот этот Давид написал, ну, то есть, где-то я вычитала, ну, да, собственно, у Шафана. 70-й псалом, потом здесь конец псалмов Давидова. А. Псалтырь состоит из целого ряда сборников. Там, помимо псалмов Давида, есть сыны Кореева, Асафа и так далее. Это разные сборники, примерно разные темы и так далее. Но вот это один из таких псалмов, но он такой школьник. Ну, как, скажем, это, ну, возьмем, это уже... письменный псалом, так сказать, то есть это очевидно явление письменного культуры. Кого бы вы посоветовали толкователям псалтыря? Сложный вопрос. Ну, кто вам лично нравится? Или помог? Не знаю. Дело в том, что когда я читал псалтырь, ну, я читал по древнему еврейски, конечно. И мне всегда было интересно. Псалтырь вообще очень сложная книга. Она до нас дошла в целом, ну, сначала был еврейский текст, потом греческий текст. Вот в греческом тексте греческий перевод делался где-то во втором веке. Это время, когда уже существовало синагогальное богослужение, когда существовали какие-то, видно, школы и так далее. Вот. Это не эпоха первого храма. Вот. Это уже совсем другое. Уже существовало некое школьное богословие и так далее. И это в этом переводе можно, например, первый блаженный Фридрих Ницше. И как там сказано? Всегда еще там кафедра сказана. Кафедра. Конечно, по-еврейски там никакой кафедры, там просто чисто седалище. Вот. А кафедра – это то место, с которого читали Тору. То есть вот эта реальность, как бы уже новой такой синагогальной практики, она там себя обнаруживает. Вот. Но в то же время, поскольку это была богослужебная книга, они сделали предельный дословный. То есть греческий перевод – это калька. Они заменяли, если вы можете написать параллельно, еврейский текст, греческий, и вы увидите, что просто напротив каждого еврейского будет. Это самое очень странно. Мы привыкли, что сейчас прозаический текст переводит, как правило, дословно, поэтически свободно. В древности все наоборот. Самый дословный перевод – это перевод в Псалтырь на греческий. Вот. Потом Кирилл и Мефодий в IX веке переводят уже почти 1000 лет в Псалтырь. Была основная книга монахов. То есть Псалтырь была опознана именно как некое орудие духовной брани. Вот, она получила совершенно такую, ну, возвышенную духовную интерпретацию. Вспомните там Авдорофея, когда он толкует этот псалом на реках Вавилонских, там разбить младенцев о камне, это дурные помыслы, камень – это Христос и так далее. То есть она уже получила такую как бы интерпретацию, и, ну, она была опознана, так скажем, вот этими монахами, ну, как орудие духовной брани. Ну, вот. И, конечно, когда они ее переводят, они это каким-то образом на них влияет. То есть, и наш церковнославянский перевод, наш церковнославянский псалтырь, это тоже часть такой богатой книжной культуры, где, ну, где вся вот эта история псалтыри, ее бытование, в том числе в монашеской среде, она каким-то образом зафиксирована. То есть, действительно, мы когда читаем псалтырь, там, ну, например, даже если пойду долиной смерти, зло не страшит, не боюсь глад со мной, жезл твой и палец твоя тамя утешиста. Вот какая картина вам рисуется, когда вы слышите эти слова? Пойду долины смерти. И вот я всегда представлял, что я умру, значит, я иду долины смерти, но вокруг демоны. Но зло не страшит, потому что ты, то есть Господь, где-то рядом, у тебя в руке жезл, ну, жезл – это атрибут царской власти, палец – это как у Леонидовича, такой колючий. И это меня утешит, ну, как-то защитит, наверное, защитит. Ну, какая-то вот такая картина, да? То есть космическая картина. Вот, когда вы читаете по-древнееврейски, вот, то там понятно, что в этом псалме псалмопевец, ну, Господь мой пастух, значит, Господь пастух, я овечка. И даже если я иду, там сказано, царь Мавот. Царь Мавот, это действительно по-еврейски звучит как цель, тень, Мавот как бы смерть. Но это одно слово, это просто предельная тьма. Даже если пойду по ущелью, в предельной тьме, а ущелье, я не знаю, вы был, тут, наверное, тут вот отец Илья точно был. Вот, вы идете по ущелью, луна. И, по крайней мере, одна часть ущелья, она абсолютно черная, туда даже лунный свет не проникает, то есть она в тени. Вот. И он хочет сказать, даже если я овечка, пойду по ущелью, в полной тьме, вот, вот на этой теневой стороне, то мне ничего не страшно, потому что он, я знаю, что за мной пастух, и хворостина ли палка твоя, та ободряет меня. То есть идет пастух, вот, идет овечка, и овечка ничего не видит, но она знает, что пастух рядом, потому что он идет, и немножко хворостиночка ее как бы, ну, немножко ее поправляет, немножко ее приободривает, постукивает, что типа не бойся, вот. Ну да, там хворостина или палочка, ну, хворостина стала жезлом, палочка стала палицей, вот, и так далее. И совсем, а? Утешение есть. Ну, вот я обратила внимание, что, например, вот блаженный Феодорит, он на самом деле пытается, ну, вот с исторической точки зрения толковать псалтырь. Мне это очень нравится, как-то близко и вообще, ну, я не знаю, так, что называется, сразу входит. А вот когда на святой Афанасий, то он сразу начинает искать вот эти ссылки или перекличку с Евангелием. Мне кажется, зачастую даже и ну, не то, что надумано, но не всегда оно как бы... Я понял, уж точно вот какая мне нравится, какой мне комментарий больше нравится. И вот псалтырь, с какого вот они языка там переводили? Это самое. Нет, ну они по-гречески читали. По-гречески. Вот, но я знаю, мне больше всего нравится Хлудовская псалтырь. Видели когда-нибудь? Вот, там есть текст... Да. А комментарии – это картинки на полях. То есть весь этот текст, да, то есть текст псалтыри, окружен картинками. Вот. А картинки все почти, ну, в основном на новую заветную историю. Вот. И поэтому без всяких слов. То есть вот эти вещи, которые как-то сложно так вот, ну, вербально представить. Но без всяких слов как-то все становится. То есть псалтырь вообще в еврейской даже традиции — это единственная из книг Писаний, с которой признался авторитет пророчества. То есть они считали, что только среди Писаний, ну, то, что относится к Писанию, да, есть Тора, есть пророк, есть Писание. Значит, только Писание, из Писания только псалтырь пророчествует, содержит пророчество о Мессии. Есть, вот. И вот эта хлудовская псалтырь, не помню, 9 или 10 или 11 век, вот, ну, она греческая, естественно. Вот. Это и текст Иоанна, и текст псалтыри, и кругом картинки на новозаветный сюжет. То есть там Спаситель изображен. Вот. Но эти картинки являются иллюстрацией к псалтыри. Вот. И как-то это, вот это совершенно замечательно. То есть вот так без всяких слов просто перекинут мой мостик, да. Вот. Потому что, конечно, ну, если говорить о таком церковном чтении, и даже когда меня спрашивают, зачем изучать Ветхий Завет, я говорю, для того, чтобы лучше понимать новое. Ну, то есть для нас всегда интересно, даже когда мы читаем Ветхий Завет, нам все равно всегда интересен новое. Вот, и мы как бы пытаемся ветхом разглядеть какие-то прозрения, какие-то, да, такие предведения новозаветной истории. А здесь это сделано вот так невербальным образом, не навязчиво, это эти картины, как бы, и ты сам достраиваешь, ты сам понимаешь, и это очень убедительно. Вот, это как-то очень убедительно.